Глава 11. Плакали мои денежки. «Уважаю настойчивых людей», — мужчина заговорил только тогда, когда приблизился к нам с дверью вплотную. Опять захотелось вернуться домой. Он спрашивал с таким серьезным видом, что я задумала его развеселить. Мое предложение насчет работы, скорее всего, покажется ему несколько шуточным. «Нельзя», — чтобы Герман отнесся к идее со всей ответственностью, иначе вряд ли я потяну. «Будет приятно, если у вас получится меня туда отправить». Попробовала я полюбезничать. «Только вот беда», — отчеканил он металлическим голосом. «По данным службы безопасности, у Ники нет двоюродной сестры». Я открыла рот, чтобы как-то ответить, но из-за резкого чувства напряжения в голове не осталось ни единой здравой мысли. Формально я ведь ему не врала. Это Ника рассказала, что мы родственницы. «Не выношу, когда врут». Пригвоздил он меня словами, что я и с места сдвинуться не могла. Гениальный план найти работу рушился на глазах. Я уткнулась в пол и, шмыгая носом, теребила ручку сумки. «Так кто ты?» — спросил Герман, преградив мне путь. Бежать я и не помышляла. Напротив, именно сейчас я остро почувствовала себя загнанной в угол, жертвой. В точности такой, как говорила Ника, постоянно ноющей и получающей ото всех невидимые подзатыльники. «Денежный маг», — выдала я мужчине, подняв голову и вытерев хлюпающий нос. Он молча сделал шаг назад, достал из кармана ключ и зашел внутрь помещения. Куда это он? Ну все, вот так легко теперь не сбежит. «Постойте!» — крикнула я вдогонку. «У меня к вам серьезное предложение!» Правда, не такое уж серьезное, но какое есть. «И?» Он бросил на стол телефон, уселся в кресло. «С минуты на минуту подойдет Оксана, и тебя здесь уже не будет». Я не знала, как лучше начать. Вроде бы всю ночь представляла, что прихожу к нему, объясняю, а он с восторгом благодарит, жмет руку, поит чаем и кормит вкусными конфетами. С древних времен мужчины, обладающие властью, прислушивались к тем, кто, благодаря интуиции, мог предсказывать ход событий – шаманам, жрецам, магам. Начала я, собравшись с духом. «Короче, я не оплачивал сказки, так что давай сразу к делу. Предлагаю вам взять меня на работу денежным магом». Мои щеки залились сочным румянцем. Герман расхохотался и уткнулся в телефон. «Точно, весеннее обострение у людей. Итак, твое предложение под номером 329 в списке самых абсурдных идей, которые я слышал. Даю гарантию, что благодаря мне ваше состояние увеличится. В конце концов, я правда маг и чувствую денежные идеи даже в этом мире. Еще бы магию подтянуть, и дождь из золота ему гарантирован». «Насколько?» «Насколько что?» — пикнула я. «Все-таки я деньги создаю, а не мысли читаю. Насколько высоко должны оплачиваться подобные услуги?» «Как конкретно вырастет мое состояние благодаря твоей денежной магии? Цифры, сроки, обязательства, гарантии». «Откуда же я знаю? Это моя первая работа в должности денежного мага, так что возможны разные сюрпризы или, наоборот, неприятности. Но раз в нашем мире подобная вакансия высоко ценилась, то и здесь должна». Я приосанилась, задрала подбородок повыше. «И как у Ники получается легко врать? Может, и я смогу, хотя бы немножечко». «Точных цифр не назову, но вы должны заметить увеличение дохода». Мой голос подрагивал, готовился ко лжи. «Я уже увеличила доход с помощью денежной магии». «Увеличила же доход Ники на 70 рублей. Разве нет? Да и Элиарду всегда помогала». «Рекомендации есть?» — ухмыльнулся Герман. «Издевается надо мной, да?» «Не выдаю своих клиентов», — прошипела я. «Секретный секрет». Намекнула ему о загадочном чае. Если у него есть тайны, то и я свои карты тоже раскрывать не собираюсь». «Ну, не знаю». Он опять уткнулся в телефон. «Темное какое-то дело». «В этом мире что, все вопросы принято решать через средства связи? Вы ничего не теряете». Взялась я за свою защиту и кокетливо захлопала глазами. «У кого еще в Москве есть на службе денежный маг?» «Ни у кого ведь, а?» «Инфоповод, конечно, достойный». Он взглянул на меня чарующими васильковыми глазами. «Десяток публикаций в СМИ мне обеспечены и еще пара шоу на ТВ, в то время как пиар для нового проекта с эзотерическим уклоном позарез нужен». Я довольно расправила плечи. «Условия. Работаешь неделю и замеряем результат». «Вот любопытно. В Москве неделя тоже всего 7 дней, да?» 7 дней вполне достаточно, чтобы проверить тебя в деле». Хитро улыбнулся он. «Договорились», — едва слышно вымолвила я. «Теперь обсудим мой гонорар». «Какой еще гонорар? Тестовый период всегда бесплатен». Его голубые глаза явно не любезничали. Я вздумала запричитать, что мне нужно где-то жить, что-то кушать и во что-то одеваться. Не могу же я 7 дней продолжать жить у Ники и смущать ее счастливое семейство. Вообще-то на работу идут не для того, чтобы бесплатно приносить деньги другим людям. Думала запричитать, но вовремя осеклась. Странный из меня выходит денежный маг. Без единой монеты в кармане, жилья нет, денег даже на еду нет. «Бесплатно не колдую», — бросила я и подошла вплотную к его столу. «Денежному магу надлежит предоставить комфортные условия для волшебства, иначе возможны побочные эффекты». «Комната и всегда полный холодильник устроит». Что-то озорное пробудилось во мне, и я решила убедиться, что предложение выгодное. В конце концов, Герман явно заинтересовался. «Пускай внутри комнаты окажется уютно и спокойно, а в холодильнике лежит вкусная еда». «Ну да, там обычно еда», — засмеялся он. «И еще плата за каждый день денежной работы», — настойчиво потребовала я, опираясь на край его стола. 1000 рублей в день». Я быстро заморгала. «Значит, после того, как я отдала Нике 70 рублей, она тотчас что-то заподозрила, а тут сразу 1000 рублей, почти в 10 раз больше. Это много или мало?» Я поглядывала по сторонам, как назло, ни на чем не стоял ценник. Беспомощно выдохнула, чтобы согласиться, но вспомнила, как Леард торговался. Он обычно просил цену вдвое ниже. Торговец сердился, но через какое-то время бурных переговоров они находили среднюю цену, которая устраивала обоих. 2000 рублей, выдала я, сверкая горящими глазами, и морально приготовилась вести длительные бои за каждую монету. Может, мне повезет и смогу выбить еще 300 рублей. Первый раз торгуюсь. По рукам. Как-то неожиданно легко согласился Герман и с широченной, явно подозрительной улыбкой протянул мне ладонь. Я осторожно протянула свою, чтобы ответить на рукопожатие. Мужчина ловко перехватил мои пальцы и мягко их поцеловал. От неожиданности я дернула рукой и двинула ему прямиком в нос. Правда, вовсе не специально. «Нос можно мне не ломать», — нахмурился он. «Как правило, это приводит к расходам, а не к доходам». «Значит, не стану», — промямлила я, смутившись. Внутри меня что-то нашептывало, что поцелуи явно за рамками рабочих отношений. Бровь удивленно поднялась, а на языке уже вертелся немой вопрос. Что это вообще значит? Итак, отчет пошел. Герман встал и шустро направился к двери. Я засеменила за ним. Первый день стартовал. Если честно, я пока не очень представляла, как стану колдовать. Как только Герман оставит меня одну, сразу позвоню Нике и попрошу ее составить детальный план по привлечению денег. Она же ведьма со стажем. Начну с ее плана, а там и собственная магия должна откликнуться. Куда мы идем? Он выделит мне пространство для магических ритуалов? Мужчина затормозил у входной двери, столкнувшись с девушкой. Я сразу ее узнала. Нет, не по внешности, по энергетике. От нее, правда, веяло чем-то пугающим и ядовитым. Черные волосы хищно свисали, точно перья у вороны. На костюме, вовсе не похожем на женский, возвышались металлические заклепки и шипы. «Это кто?» — отрывисто произнесла она, и я спряталась за широкой спиной Германа. «Викторика, мой денежный маг», — смеясь, ответил мужчина. «Видишь, как получается? Отпустил тебя всего на час с утра и уже выхожу с какой-то незнакомой девушкой». Я едва не возмутилась в голос. «Это я-то какая-то девушка? Между прочим, мы с ним ровно 2 дня, знаем друг друга». «Вижу», — недовольно буркнула Оксана. «Я же пыталась разгадать, что за отношения между ними вовсе не похожи на строгие церемонии, согласно иерархии начальник-подчиненная. Складывалось ощущение, что они говорят об одном, а внутри лежит какой-то скрытый, понятный только им двоим, подтекст». «Документы о неразглашении информации она подписала?» «Вечером», — брякнул мужчина и вышел за дверь. Я понеслась за ним, чтобы не оставаться наедине с Оксаной. «Мы куда?» — уточнила я. «Надеялась, что для меня найдется местечко где-то под боком. Чтобы колдовать для кого-то, нужно хотя бы немного быть в курсе дел человека». «Домой тебя быстро закину. Вон машина». Герман указал на одно из компактных, упитанных чудовищ. «Как же Москва богата чудищами!» На меня смотрел 4-глазый монстр, пепельно-золотистого цвета. Между очами у чудовища виднелась непонятная область с крохотными дырочками. Наверное, нос. Чуть повыше располагалась металлическая фигурка зверька в прыжке. Герман открыл мне одну дверь, а сам через пару секунд ловко забрался во вторую. Вот и вопрос на миллион. Почему бы ему сразу самому не сесть в первую дверь? Я терзалась догадками и сомнениями. Вроде бы уже каталась на других чудовищах, а страх все равно остался. «Какая кошечка?» — тянула время я, не спеша заходить внутрь. «Ягуар, а не кошечка», — рассердился он.